Павел Михайлович, — озабоченно говорил Николай. Что-то чудные группы стали в галерее собираться. Нарядные женщины, молодые люди на картины почти не смотрят. Все друг с другом разговаривают. На следующий день Николай докладывал собирателю. Узнал я, кто такие. Оказывается, свахи смотрины у нас устраивают. Прикажете прогонять? Нет-нет, — запротестовал Третьяков. Пусть хоть так к культуре приобщаются. Может быть, что-то запомнят, да еще раз заглянуть захотят. Количество посетителей действительно с каждым днем все увеличивалось. 1890 год увенчался коронной цифрой — 50 070. Люди стали все больше интересоваться искусством. Галерея Третьякова играла в этом немаловажную роль. Павел Михайлович видел, что цель достигнута. Он шел по своей галерее и думал о том, что не растратил жизнь впустую. В слабом свете начинающегося дня едва заметно обозначились в соседнем зале фигуры Андрея и Николая, осторожно смахивавших пыль с картин мягкими пуховыми кистями. Павел Михайлович проверил температуру на висевшем рядом градуснике и повернул к своему недавнему приобретению, картине Остроухова «Сиверка». «Пожалуй, лучший пейзаж в галерее», — подумал, глядя на полотно. Его притягивал этот простор, этот воздух и непритязательные краски скромной северной природы. Третьяков не заметил, как подошла жена. Она никогда не мешала ему в его утренних обходах, но сейчас ей почему-то захотелось быть рядом. Может, предстоящая свадьба Саши и ее скорый отъезд создавали в сердце щемящее чувство пустоты? А может, мысль об их собственной серебряной свадьбе навеяла неясную грусть? Павел Михайлович почувствовал ее состояние, молча обнял, и они продолжали стоять среди картин, погруженные в свои думы. «Паша», — прервала молчание Вера Николаевна, — «ты помнишь, в августе будет 25 лет, как мы поженились? Разве я могу забыть, мой друг?» 25 лет переживали они вместе радость и горе, были друг другу всегда опорой. Любовь их не померкла ничуть. Павел Михайлович подумал, что и сейчас они стоят, как влюбленные. Серебряную свадьбу праздновали 22 августа 1890 года. Съезд гостей был назначен на 4 часа. Погода стояла великолепная. На Тарасовской платформе приехавших ожидали экипажи и везли на дачу в Куракино. Многочисленные родственники и находившиеся в это время в Москве друзья-художники все получили приглашение. Дважды тщательно составляла Вера Николаевна список. Первым номером шла бабушка Александра Даниловна, затем Сергей Михайлович с женой, Коншины, Каминский, Мамонтовы, Якунчиковы, Чайковский, Алексеевы, Боткины. Когда список родных был окончен, Вера Николаевна принялась записывать художников: Поленов, Остроухов, Неврев, Суриков, вернувшийся из Сибири, все семьями. Список образовался большой, 146 человек. И хоть не все смогли приехать, празднование получилось отменное. А на будущий год в галерее произошла неприятность. Так всегда бывает в жизни. Горе, радости, удачи, невзгоды идут чередой. Однажды Третьяков заметил, что на двух картинах появились пятна. Позвал служителей. Стали осматривать все полотна и еще на многих обнаружили. Оказалось, что некоторые художники, копируя произведение и ища нужный тон, пробовали его прямо на висящих полотнах. Не отличается ли? Дальше еще хуже. На рынке стали появляться копии, которые выдавались за оригиналы. Третьяков был страшно обеспокоен. Тотчас запретил копирование. Порча картин казалась ему чудовищным преступлением. Однако неприятности на этом не кончились. В галереях, где теперь бывало большое количество народа, начались карманные кражи. А вскоре из самого музея были украдены этюд Верещагина, этюд Поленова, небольшая картина Маковского и рисунок Боровиковского.